Трагедия. К вопросу о кризисе современной русской литературы. Рожденный быть кассиром в тихой бане или агентом по заготовке шпал, Семен Бубнов сверх всяких ожиданий игрой судьбы в редакторы попал. Огромный стол, перо и десять бумаги. Сидит Бубнов, задравши кнопку нос. Немного нужно знаний и отваги, чтоб ляпать всем «возьмем» не подошло-с. Кто в первый раз скостит наполовину, кто во второй — на четверть или на треть, а в третий раз пришли хоть требушину, сейчас в набор не станет и смотреть. Так 30 лет чернильным папуасом четвертовал он слово, мысль и вкус. И, наконец, опившись как-то квасом, икнул и помер, вздувшись словно флюс. В некрологах средь пышных восклицаний никто, конечно, вслух не произнес, что он, служа кассиром в тихой бане, наверное, больше пользы всем принес.